Глава 44. Тетя Фрося накормила нас до отвала и, глядя, как мы едим, приговаривала довольно. «Ну вот это дело! А то настрогают себе бутербродов и бегут! Че смотришь-то, глазастый?» «Это она мне. От тебя это мода на бутерброды. Название-то, прости господи!» Все сдержанно хихикали и толкали друг друга ногами. А тетя Фрося продолжала обличать. «Девки, и вы подальше от него держитесь, от глазастого. Вы молодые, глупые, а я ж Борьку-то насквозь вижу. Это ж ходок, никого не пожалеет. Вот война кончится, стонать от него будете, молодой, бравый, да с орденом». Она вдруг всплакнула и махнула рукой, когда девчонки бросились ее утешать. «Да ладно, Бориска, поди сюда!» Я и так засмущался, это я-то ходок. А тут она вдруг поцеловала меня в лоб и сказала тихо: «Осторожней там, чё-то сердце у меня не на месте, слышь?» «Да ну!» — отмахнулся я. «Проверим, как там наш связник и обратно. 5 суток уже сидим, а немцами и не пахнет. Спасибо за обед». «Иди уж». Она перетянула меня поперек спины полотенцем из немецкого мундира. Возле Мефодия Алексеевича Сашка и Максим разговаривали о задании. Мы четверо, Сашка, Женька, Юлька и я, шли в Кабаниху. Максим с остальными в Заполошное. «Обожаю наши названия». Перед тем, как отправить нас окончательно, командир вдруг вздохнул и умоляюще сказал: «Вы это, осторожней, что-то это...» Он покрутил рукой в воздухе. «Да что вы все сегодня?» Я возмутился, подергивая ремень МП. И вдруг тоже ощутил, как холодная тупая игла кольнула сердце. Через 40 минут мы вышли к Кабанихе. Это был очень долгий день, теплый и тихий, грустный-грустный. Не потому, что нам было грустно, а сам по себе. Я заметил, что падают листья. Странно, раньше не замечал, а тут вдруг увидел, что лес багровеет и золотится. И значит, осень наступила. Сентябрь 42-го года, бои в Сталинграде и на Кавказе. Сорвавшиеся... В том числе и благодаря нам план Нордлихт, план захвата Ленинграда. И еще долго-долго до победы. Листья падали и на нас. Мы не шевелились, только Сашка по временам поднимал к глазам бинокль, медленно и плавно, и смотрел на окраину деревни. Кабаниха оказалась вымершей. За весь день люди появлялись 2 или 3 раза, с оглядкой как-то быстро, явно не желая задерживаться на улице. По их поведению понять было ничего нельзя. За год с лишним оккупации тут привыкли жить с такой оглядкой. Мы молчали. Только Сашка после очередного осмотра местности сказал с раздражением: «Чё-то нехорошо». Мы не спросили, а он не стал объяснять. Я подобрал ажурный огненно-алый лист и воткнул его в волосы Юльки над лбом. Она немедленно стала похожа на эльфийскую принцессу, хотя об этом ничего не знала, конечно. Женька по-тихому околесил деревню по периметру и, вернувшись, покачал головой. «Никого, никаких следов врага». Около дома старосты пьянствовали 2 местных полицаев и этот самый староста, вот и все. Когда совсем стемнело, Сашка снял ремень, сунул за правое голенище штейр, за левое финку, поколебался и запрятал за пазуху гранату. Посмотрел на нас и кивнул мне: «Пошли, Борь». «Пошли так пошли». Я тоже молча сбросил сбрую. Воткнул финку за правое голенище, а по-рабилому прятал за борт масхалата. Юлька с Женькой залегли пошире. Сашка отдал Женьке свой бинокль, и тот кивнул. «Ну, не пуха!» «К черту!» – буркнул Сашка, первым выходя из кустов. «Мы прошли примерно половину пути. Кусты картошки тут и там выглядывали из сорной травы, путавшей ноги. Я сказал тихо: «Сань, давай не пойдем». И добавил, сам не знаю почему: «Там засада, Сань». Он повернулся ко мне, и я увидел во мраке, что его глаза светятся сами по себе, а в голове было только дружелюбие и понимание. «Да знаю я, Борь, мы потому и идем. Надо ж понять, что и как. Или это егеря нас в лесу выследили, или это...» Он помедлил. «Или это вообще начинается большая операция. Ладно, как-нибудь прорвемся, а то наших чего доброго как щенят похватают». «Ну, тогда пошли», — спокойно сказал я, нагнал его, и мы зашагали рядом. «Странный ты, Борька», — вдруг сказал Сашка приязненно. «В отряде кое-кто думает, что ты на СМЕРШ работаешь». «А я думаю, что тебе Юлька нравится», — ответил я, впервые открыто озвучив это. «А тебе нет?» — спросил Сашка. «Говорили же мы уже». «А ты с ней целовался?» «Любовь зла», — вздохнул я. Мы оба, не сговариваясь, захихикали. Сашка достал гранату, вытащил кольцо, убрал его в нагрудный карман, а кулак с гранатой сунул в карман галифе. Сказал: «Может, еще и нет ничего, может, просто устали мы выспаться бы». «Как бы крепко не спали мы, нам всегда подниматься первыми», — сказал я. Мы прокрались вдоль задней стенки сарая, прислушиваясь. Внутри царила мертвая тишина. Около угла стояли минут 20. В кабанихе властвовали безмолвие и мрак. Ни в одном окне ни огонька. Даже в доме старосты пьянка, кажется, сошла на нет. Я обратил внимание, что изо рта у меня вырываются облачка пара, плотные и белесые. Звезды на небе проглядывали все резче и четче. Уж не мороз ли будет? Мне вспомнилось, что в войну зимы были холодные и приходили рано. Как будто Господь хотел помочь России, пусть и делавший вид, что она не верит в него против новых язычников. И я, глядя на эти звезды, подумал: «Господи, верую я в Тебя, помоги нам все исполнить с честью и принять как должно то, что Ты судил нам. И помоги моим друзьям, хотя они думают, что не веруют в Тебя, и сделай так, чтобы я не устрашился ничего». Сашка коснулся моего плеча и шепнул, приблизив губы к уху. Шепот был теплый и щекотный. «Пошли». Мы вышли из-за сарая и пошли к дому. Он впереди, я сзади, шагах в пяти, оглядываясь и прислушиваясь. Когда Сашка поднялся на крыльцо, ловко ни одна ступенька не скрипнула. Я встал сбоку и уже открыто достал пистолет. Мне очень хотелось, чтобы мы обманулись, и ничего, никого тут не было. «Заходите», — шепнули из-за приоткрывшейся двери. «Скорей!» Я спиной поднялся по ступенькам, следом за Сашкой скользнул в темные сени. Хозяин, невысокий мужик, держал в руке свечу в какой-то банке, которую подпалил от немецкой зажигалки. «Тихо все», — сообщил он. Сашка кивнул, дунул в банку и сказал мне в темноте: «Вон там окно, через него вылезешь наружу. Затаись и смотри». «Да нету никого», — слегка обиженно повторил хозяин. «Что я первый раз, что ли, не проверял? Оба заходите, поешьте, посидите, а я пока все расскажу, что и как». Но я уже подошел к окну, отодвинул деревянную задвижку, как в древних избах, и через него максимально бесшумно вылез наружу, в заросли крапивы у глухой стены дома. Присел. И, не вставая с корточек у корней, медленно и плавно начал перебираться к углу. Я увидел их сразу, как только выглянул из-за угла, над самым нижним венцом сруба. Они вышли из того самого сарая, около которого мы прислушивались. Две бесшумных, бесформенно размытых фигуры проплыли скользящим шагом к крыльцу, так же бесшумно, как и Сашка, поднялись на него и замерли по обе стороны от двери. Они топорщились в разные стороны какими-то выступами и буграми. Я не мог понять, есть ли у них оружие и какое, но оба что-то держали в руках. Потом один чуть повернулся, и я увидел натянутую между кулаками удавку. Меня аж дрожь пробрала. Сейчас бы поели, вышли бы сытенькие, отдохнувшие, и раз... Что бы мы смогли, когда здоровенные мужики накинули бы нам на шейки такие штучки, подрыгали бы ногами, похрипели, а через пару секунд вырубились бы. Потом нас привели бы в чувство и... Также в полуприседе я прокрался обратно, выпрямился, достал до окна. И меня бешено рванули назад. За окном тоже следили. Не знаю, что меня спасло. Какое-то наитие. За миг до этого я упер подбородок в грудь, и струна легла под нижней губой. Я задергался. Схвативший меня человек ослабил удавку, чтобы повернуться и поднять меня на спине. И тут же я изо всех сил ударил его локтем. Он коротко охнул и отпустил меня. В следующую секунду я выстрелил в него с разворота, наотмашь, не глядя. Парабеллум я так и не выпустил из рук. И заорал во все горло: «Сань, засада!» Ослепительным медным пламенем разорвалась граната. Продолжением разрыва прозвучал стонущий крик. «Ушнайся!» «Борька, напролом!» — послышался крик Сашки, вылетевшего с крыльца, собранным стреляющим комком над ступеньками и перилами. Я сперва не понял, куда он стреляет, а потом увидел, как в черном проеме входа в сарай бьется рыжий огонь сразу двух стволов. А где-то за дальней околицей слитно взревели моторы, полоснули по домам лучи прожекторов. Это была не просто засада. Сашка приземлился на ноги, упруго подскочил, чтобы уйти в сторону прыжком с перекатом. И вдруг возле него брызнуло пламя. Он крутнулся сам возле себя, как-то отдельно взмахнул руками и повалился на землю. Бессмысленно и страшно закричал я, и пальцы сами нашарили на застреленном мной егере МП, такой же, как у меня. Продолжал я кричать, посылая одну длинную очередь в дверь сарая. На бегу я бежал, почти не пригибаясь, и пистолет-пулемет зло прыгал около моего живота. «Сань! Санька!» Я швырнул замолкший МП в дверь и подхватил Сашку под мышки. Он был в сознании и зажимал одной рукой живот. Через пальцы толчками била кровь. «Сейчас, сейчас, погоди, я потащу!» «Брось!» Прохрипел он негромко. «Все, это все, Бориска!» «Заткнись, придурок!» Прохрипел я, взваливая его на плечи. Из сарая больше не стреляли, но длинные щупальца фар шарили по улице, по заборам, по домам, множились в стеклах, и кто-то закричал совсем близко, повелительно и гортанно: «Хальт!» «Да пошел ты!» Я над бедром наугад выстрелил на голос и поволок Сашку к лесу. Лучи скрещивались вокруг, как световые мечи джедаев. Потом я услышал посвист и понял, что нас увидели и стреляют. С трудом обернувшись, а делать этого не стоило, я увидел, что следом бегут не меньше 20 человек. Их фигуры в свете бьющих им в спину фар казались плоскими и вырезанными из черного картона. Сашка протекал кровью, как дырявый полиэтиленовый пакет, и со скрипом дышал. Что-то мешало мне, и я подумал: «Догонят!» Но нам навстречу ударили два ствола, слитно и точно, слева и справа прикрывая. Я отчаянным рывком выдрался из световой паутины и, пробив собою кусты, грузно упал на колени, постаравшись не уронить Сашку. К нам тут же подскочила Юлька. Женька продолжал стрелять короткими очередями. «Где мой МП?» Я наугад цапнул, нашел оружие, откинул приклад, подтащил сбрую. «Засада?» — выдохнула Юлька. «Не засада!» — прохрипел Сашка. «Это операция против нас! В лесу за деревней войска стояли! Уходите, я прикрою!» «Прикрою я!» — отозвался Женька. «А вы уносите Сашку! Я потом уйду, в темноте не поймают!» «Да мне уже все равно!» Я увидел, что Сашка улыбается. «Смотрите, что у меня...» Я посмотрел и понял, что мне мешало на бегу. Из Сашки вывалился комок кишок, длинных слизистых петель, во многих местах истекавший кровью, желчью и еще чем-то. «Мы так и так не уйдем», — вдруг сказал Женька, прислушавшись. «Они сзади в лесу. Обошли, наверное, давно и ждали». И точно там ждали его слов. Позади нас вспыхнули фонари, покачивавшиеся в чьих-то руках, и резкий голос зазвучал в темноте почти до смешного, по-киношному. «Партизан, сдавайся, или вы будете уничтожен!» «Все!» — выдохнула Юлька. «Не все!» — возразил я, холодно застегивая ремень. «Будем шуметь, пока можно. Поднимем бучу. Наши должны услышать. Предупредим их хоть так». «Верно?» — глаза Юльки загорелись. «Дайте автомат!» — потребовал Сашка, садясь и руками подбирая внутренности. Юлька задрала на нем гимнастерку и рубаху. Я начал молча запихивать это обратно в живот. Она тут же перехватывала рваную рану бинтом. Кровь текла вяло, но кишки лезли обратно плохо. «Поскорее! Че ты копаешься?» — сказал Сашка. «И закрепите, чтоб не вылезали!» «Куда?» — Женька дал короткую очередь. «Скорее! Они ползут, гады!» «Я сама!» — Юлька отстранила меня. «Теперь я сама! Ты давай!» «Что давать?» — было понятно. «У меня было 4 полных магазина, плюс 5-й в оружии, 6 патронов парабеллами, запасная обойма, штук 30 парабелловских патронов россыпью. Они, как известно, подходят и туда, и сюда». И 2 лимонки. Примерно так же обстояли дела и у остальных. В принципе, мы могли отбиваться долго. Перед нами были огороды, слева, справа и сзади пологий, но довольно длинный склон, по которому карателям предстояло лезть под огнем. Пригибаясь, я занял позицию справа. Женька лежал в сторону огородов. Юлька перебралась влево, а Сашка на своих ногах перешел в тыл. Я понял, что он так и так уже мертв. И у меня сжало горло. Мне захотелось окликнуть его и сказать что-нибудь, ну, типа, что все будет хорошо. То, что и все мы, в сущности, мертвецы, меня как-то не колебало. «Нельзя их подпускать близко», — сказал Сашка. «Они нас закидают гранатами». Видно было плохо, свет фонарей и фар больше мешал, впрочем, нашим врагам он тоже мешал. «Партизан, сдавайся!» — гортанно кричал в темноте голос. «Партизан, сдавайся! Идти плен, рус капут, завьем капут! Сталин капут, идти плен, партизан, сдавайся! Война конец, идти плен, партизан, сдавайся!» «Ну, сука!» – процедил Сашка, и его ППШ коротко харкнул на звук. Я не знаю, попал ли он, но голос умолк. Зато все вокруг буквально взорвалось стрельбой и воем. Каратели пошли в атаку. Поверх стрекота пистолет пулеметов и винтовочной пальбы рокотали 2 пулемета. Я положил МП боком, чтобы магазин не мешал плотнее прижаться к земле, и начал водить стволом, отсекая очереди в 3-5 патронов по дуге. Перекатился влево, вправо, не переставая стрелять. Мокрая земля ударила в левую щеку. Что-то с противным сырым хлюпанием рвануло ее с другого бока. Я сменил магазин и продолжал стрелять. Потом стало тихо. Только неподалеку кто-то надрывно стонал и матерился по-русски, да и изредка постреливали винтовки. «Ой, мама, ой, мать ее! Ой, убили гады, сволочи! Ой!» Стоны были мутными и дурнотными, как ночной кошмар. «Полицай! Да за что же? Ой, боженька, помогите Христа ради!» «Да замолчи ты!» – пробормотал я. «Мне было тошно слушать это». «Все целы?» – спросил Сашка. «Ты как?» – вместо этого ответил я. «Нормально, не болит», – отозвался он. «Сейчас они опять пойдут». «Мальчишки», – сказала Юлька, – «не надо бояться, наши все равно победят». «Никто и не боится», – сказал Сашка. «Жаль только, что мы не узнаем». «Не договорил Женька». Но я понял его, и, охваченный внезапным полубезумным чувством, начал выкрикивать. «Мы знаем! Эй, вы, козлы, слушайте! Скоро вашу шестую армию зажмут в Сталинграде, так что только брызнет, а в начале 43-го ее остатки сдадутся в плен, и Паулюс сдастся. Съели? А летом 43-го вас расшибут на Курской дуге, и тигры с пантерами не помогут. А в 44-м мы войдем в Германию, а в мае 45-го возьмем Берлин, и Гитлер ваш отравится. Ну, идите сюда, убивайте нас. Все, все равно так будет». Ответом мне был грохот выстрелов и злой крик. Они снова пошли в атаку. Я по-прежнему ничего толком не видел и посылал огненные строчки на звук, на шум. Но они были в еще худшем положении. Им-то приходилось бежать и стрелять в тех, кто находится в укрытии. Мы снова заставили их залечь, и опять стало относительно тихо. Больше никто не предлагал нам сдаться. «У меня всего полтора магазина осталось», — сказала Юля. Я снял с пояса и перекинул ей винтовочный подсумок, в котором россыпью были патроны. «Спасибо, Борь!» «Да не за что!» — ответил я и услышал голос Сашки. «Борька, а то, что ты говорил, ты откуда это знаешь? Или ты просто выдумал?» «Нет», — сказал я спокойно. «Вы, если хотите, думайте, что я сошел с ума или вообще что хотите. Но я из будущего, ребята». Я не рассказывал об этом ни разу за все время нашего знакомства. Хотя, казалось бы, имелись десятки подходящих случаев доверительной близости, когда тайны сами просятся на язык. Жизнь – странная штука. Я рассказал правду именно сейчас – когда мы лежали крестом на небольшой полянке, ждали новой атаки и считали в уме патроны. Их количество равнялось количеству минут оставшейся нам жизни и также беспощадно убывало. Нет, я рассказал не все. Я умолчал о позорище и развале 90-х, о кладбищенской стабилизации начала 21 века, о безработных, бездомных, беспризорных, о наркотиках и торговле людьми, о продажности и подлости властей, об антирусских законах по экстремизму. Это мой грех. Но я говорил о знамени победы над горящим Рейхстагом, о полете Гагарина, о мирных городах и атомном ледоколе, о фантастических книжках и об Эрмитаже. Я хотел, чтобы они знали только это. Только это, потому что остальная правда могла обесценить в их глазах то, что нам предстояло. Отнять у них веру. «Это сказка?» – прошептала Юлька. «Это правда», – твердо ответил я. «Борька, поди сюда», – позвал меня Сашка. Я подполз к нему. «Тихо», – сказал Сашка. Он лежал в луже крови, уже не впитывавшейся в землю. Я издал тихий звук, дернулся, но Сашка схватил меня за руку. «Это не остановить», — сказал он негромко. «Борька, знаешь, я тебя не вижу, и мне не больно, ты не думай. Все это время было больно, а теперь уже нет». Он помолчал, тихо дыша. Я ждал, не зная, что сказать, и переживая мерзительное чувство беспомощности. Он все это время истекал кровью и стрелял, и разговаривал с нами спокойно. «Борька», — снова окликнул он меня, — «я знаю, ты правду сказал. Может, ты спасешься, ну, вдруг. Так ты не забывай. Помни правду о нас, о том, какими мы были. Пока ты помнишь, мы живы». Он снова помолчал и попросил: «Дай руку. Мне немножко страшно». Я дал ему руку, и он сжал ее холодными пальцами. «А Юльку я так и не поцеловал», — сказал он. «Так хотел и не поцеловал, а ты поцеловал. Жаль, что Бога нет. Я бы хотел, чтобы мамка и батя и сестренки опять их увидеть. Так плохо без них, ведь мы же еще дети». И он затих, а рука расслабилась. Мне бы заплакать, но слез у меня не было. Я взял его ППШ, подсумки и немецкую колотуху. А пистолет был уже лишним, некуда сунуть. «Женька», — сказал я Стихановичу, — «смотри за этой стороной». «Сашка умер, держи его, Шпагина». Юлька коротко вскрикнула. «Не смей плакать», — зло сказал я. «И еще он просил тебе сказать, что он тебя любил. Слышишь? Он тебя любил по-настоящему. Сильнее, чем я. Чище, вернее. Слышишь?» «Да», — тихо ответила она. «Я не плачу. Я слышу. Любил». «Фовец! Фовец!» — закричали совсем рядом. Я метнул на крик гранату и, стиснув зубы, снова открыл огонь. Женьке пришлось на этот раз труднее всех. Он перекатывался из стороны в сторону и стрелял сразу из двух стволов, временами вставая на колени. Как раз в один из таких моментов за спиной у него разорвалась брошенная граната. Меня оглушило не очень сильно, но какое-то время я не понимал, что происходит, и ничего не слышал. Несколько темных фигур возникли сбоку. Они просто появились, и я подумал: «Черные всадники!» И зашарил по земле, но не мог найти оружие. Женька все еще стоял на коленях, шатаясь, потом поднял одной рукой ППШ Сашки и в упор срезал этих черных. А сам подломился и неудобно свалился на бок и на спину, так и не разогнув ноги. Я пришел в себя, метнул гранату, перекатился к Женьке и приподнял его. Он был убит на повал. Осколки попали в затылок и позвоночник. Не знаю, почему он еще стрелял. И не знаю, как мы отбились и на этот раз. Знаю только, что я вдруг понял: в лесу светает. Мы с Юлькой сидели спина к спине возле большого дерева, обложившись тем, что осталось. Виднее становилось с каждой минутой. Сашка сидел возле другого дерева, как я его посадил. Лицо у него было спокойное и красивое, как упавшего витязя с картины Глазунова. Совсем не мальчишеское, хулиганистое и скуластое. Женька лежал посреди нашей полянки, глядя на верхушки деревьев и слегка улыбаясь. Теперь я мог разглядеть, что вокруг валяются не меньше 20 трупов. Мы взяли хорошую цену. И уж точно нашу пальбу услышали в отряде. Не могли не услышать. А значит, смерч будет и дальше гулять по Руси, сметая беспощадно гарнизоны врага, эшелоны, склады, наводя ужас на предателей и подонков. И при мысли об этом я улыбнулся и подтолкнул локтем Юльку. Но лес кишел живыми врагами. Они подбирались со всех сторон, как утренняя нечисть. «Бориска», — сказала она, доставая из кармана свою коробочку и равнодушно вытряхивая ее содержимое. «Надо галстуки спрятать. Я не хочу, чтоб с меня его сняли потом». «Давай», — сказал я, снимая с шеи свой. Мы сняли галстуки с ребят, и я попросил прощения у них за то, что беру эти вещи. Юлька бережно свернула галстуки, сложила их в коробочку, и мы, спрятав ее под корнями дерева, отдали салют. Она пионерский, а я наш, скаутский. За минуты до смерти становятся возможными невозможные вещи, совмещается несовместимое. И, удерживая салют, я вдруг подумал, что враги не смогут меня убить. Просто не смогут. Я навсегда останусь здесь, среди родных деревьев, в небе, в воздухе, в траве, в ветре. И, наверное, там, в моем путанном и подлом времени, они тоже в конечном счете проиграют. Как бы тяжко нам ни было, как бы они ни пыжились и не выхвалялись силой и могуществом, типа кто против нас? Кто против Бога и Святой Руси? Кто против гордого лица Сашки и посмертной улыбки Женьки? Эти, что ли? Смешно. А уж если эти нас не одолели, то тем и вовсе. Они сгинут. А мы останемся. Мы выйдем из туманов и утренних росных лугов, из заснеженных лесов и синего неба, из воздушных вихрей, над жаркими полевыми дорогами и из темных речных омутов. Выйдем как раз тогда, когда враги наши решат, что нас уже нет больше. Все, кто пал за Россию и обрел бессмертие. Наверное, Юлька думала о чем-то подобном, ну, на свой пионерский лад. Потому что она вдруг запела звонко и отчаянно. А ну-ка, песни нам пропой, веселый ветер, веселый ветер. Каратели взревели и пошли на штурм. Мы не то что отбились, а заставили их залечь по периметру поляны. Юлька кашляла, пуля попала ей в живот и сжимала пистолет. Я передернул затвор МП, пусто, и тоже достал парабеллум. Юлька сказала: «А я тебя любила, только тебя, Боря. Сразу влюбилась, даже до того, как по морде дала, что ты меня поцеловал». И снова запела, заставляя себя не кашлять. Я начал стрелять. Они лезли на поляну. Сменил обойму, снова стрелял. Юлька содрогнулась, и я увидел, обернувшись, что в нее попали еще раз, в шею. Кровь брызгала струей. Я бросил парабеллум и, обняв ее, зажал рану ладонью. В мою руку изнутри толкалась кровь, толкалась убегающая Юлькина жизнь. Она зевала, уютно лежа у меня на руках, и глаза у нее были спокойные и сонные. Нагнувшись, я поцеловал Юльку в мокрые от крови губы и тихо сказал: «Дай мне по морде». А когда распрямился, то увидел немца. Он был огромен, этот атлет с рубленным лицом, шедший к нам от края поляны, молодой стройный офицер, решивший подать пример подчиненным. Форсиста примятая фуражка поблескивала тусклым серебром. Настороженно смотрел на нас МП у бедра, а за ним поднимались остальные. Немец подошел к нам и остановился, посмотрел на нас, посмотрел вокруг и, покачав головой, негромко сказал: «О, mein Gott, das ist Kinder! Vier Kinder und alles, mein Gott!» Примечание. «О, Боже, это дети! Четверо детей и все! О, Боже!» «Ну что?» — спросил я его. «Как вам бой? То ли еще будет?» Раздался выстрел, и офицер рухнул на землю, даже не дернувшись. Я повернулся и увидел, как трое эстонцев с тупо злобными лицами колют штыками Сашку, сжимающего в руке пистолет. Это он выстрелил. Ожил, чтобы выстрелить во врага. Они кололи его снова и снова, хотя теперь-то он был мертв уж точно. «Борь», — прошелестела Юлька, — «вот». Я увидел, что у нее в руке граната. «Не оставляй меня им, давай вместе». «Конечно», — ласково сказал я, прижимая ее к себе. Они шли к нам, полицаи, эстонские каратели, а на краю поляны стояли трое егерей и смотрели на нас с холодным уважением. Я увидел, как один из них отдал честь, и двое других повторили его жест. Но мне было уже все равно. Я обнял Юльку покрепче и выпустил предохранитель гранаты, которую держал между своим животом и ее спиной. «Что это? Не надо! Не хочу! Не надо!» Поляна была пуста. Шел мелкий нудный дождик, неподалеку лаяла собака и взрыкивал никем не желающий заводиться двигатель. Девчоночий голос весело крикнул: «Макс, принеси! Папа, чё он не несёт?» Я встал, но тут же ноги подломились, пришлось снова сесть. Я не понимал, что произошло, и не фиксировал происходящего. В голове остались обрывки мыслей. Кусты раздвинулись, показалась острая, любопытная морда Колли. «Нашли! С собаками!» Следом появилась девчонка, одетая невероятно чудно, но веселая и беспечная. Она уставилась на меня и округлила глаза и рот, попятилась. «Где немцы?» – спросил я. Она попятилась дальше и закричала: «Папа!» И я вдруг все понял. Стиснул зубы, но тоскливый вой прорвался сам собой, и, запрокинув лицо к верхушкам осенних деревьев, я перестал его сдерживать, слыша, как прорываются в нем горькие слова. «За что? За что? За что?»